Глава третья. За что хвататься? Алина. Когда я приезжаю домой, меня буквально колотит. И вовсе не от того, что расстояние от такси до подъезда приличное, и у меня замерзли ноги. Я этого даже не замечаю. Когда оказываюсь в нашей с мужем уютной квартире, не знаю, за что хвататься. Руки трясутся, в душе боль, в мыслях хаос. Первое желание — схватить сумку, покидать туда что-то и уйти в закат. Написать записку из разряда «Пошел ты в жопу, урод». Нет, лучше не так, лучше... «Козёл, гад, сволочь, придурок. Ненавижу, ненавижу, ненавижу». «Ненавижу!» — ору на всю квартиру. Чуть прокричавшись, включаю мозг. «Много я такими письмами добьюсь. Ёкнет у него там хоть что-то после таких посланий. Это при условии, что там вообще есть чему ёкать. Кстати, а мне вообще надо, чтобы ёкнуло? Я чего хочу?» «Хочу...» «Так а чего же я хочу?» «Морально его уничтожить, вот, придушить». Взять что-нибудь тяжелое и хрясь по темечку. Хрясь, хрясь. Ну, как так-то, а? Я не понимаю. Неужели я одна из тех наивных идиоток, которые не видят дальше собственного носа? Ведь измене что-то должно предшествовать, так? Какие-то знаки, недовольство. Оно обычно как бывает. Узнаешь, что у кого-то загулял муж, и сразу думаешь, дура. Все ты видела, просто не хотела замечать. Так вот, позвольте представиться. Я дура Дуровна, я не видела. Значит, пока я выдраивала кухню его мамаша... Он тут с этой Анжелой просто не наши пачкал. Как совести хватило. Откуда я знаю, что это Анжела? Да очень просто. Пока ехала в такси, я излазила профиль этой мымры вдоль и поперек. Очень скоро обнаружила, что это его коллега. Работает в той же фирме, что и он. Менеджер, сучка по продажам. Чтобы ей икалось до конца жизни, чтобы у нее волосы на голове выпали. А в остальных местах, наоборот, выросли, заколосились. Чтобы у нее сиськи обвисли до пола и ноги располнели и вообще. Она что, не знает, что он женат? Как так можно поступать? Она кармы не боится. Хотя при чем тут вообще она? Мой муж не в курсе, что он женат? Он не в курсе, что совершил подлость? Нет, не могу. Даже в страшном сне я такого простить не смогу. Все внутри кровоточит от одной мысли, что я для него все, а он... И что самое обидное, в этой ситуации я же остаюсь без ничего. Ведь мы живем в его двухкомнатной квартире. Она не моя, причем куплена до брака. Мне тут делать нечего. Здесь все приобретено на его деньги, даже некоторые предметы моей одежды. Мы с Димой познакомились, когда я еще работала в торговой фирме. Но там меня морально задавили, и по итогу пришлось уволиться. Чуть не заработала нервный срыв. И тут мой щедрый муж заявил: «Алинка, посиди дома, подлечи нервы, ребенком не ради. Как-то обеспечу вас, не вопрос». Что делает приличная девушка, когда ей предлагают такое? Ну, не знаю насчет приличной, а я согласилась, потому что в тот момент вообще не хотела больше никаких работ. Вот только с ребенком не вышло. Мы старались изо всех сил, но я не беременела, хотя со здоровьем вроде бы все ок. Через полгода сидения дома я отчаянно заскучала, стала искать работу. Димке к тому времени тоже надоело, что я сижу без дела. Стал попрекать тем, что от меня одни убытки. Но одновременно с этим поддерживал, содержал. С завидной регулярностью продолжал попытки сделать мне ребенка. В любви признавался тоже регулярно. Ведь мы были семьей. А теперь что? Я вот так уйду, даже не поговорив. Поговорить бы надо, но о чем? Получается, он мне все это время лапшу на уши вешал. Я ее снимала и ела, он снова вешал. Сколько у него было таких Анжел? Размазывая по щекам слезы, я все же иду в спальню, выгребаю вещи из шкафа. Кое-как сортирую, решая, что пойдет со мной по жизни дальше. Потом снова лезу в соцсеть. Про себя осыпаю проклятиями соперницу и ее идеальную белую кожу. Во время этого увлекательного занятия, впадая в неконтролируемую истерику, все же пишу ему: «Димка, ты подлец». Ответа так и не дожидаюсь, да и не нужен он мне. Обхожу квартиру, заглядывая в каждый шкаф, что-то вытаскивая, что-то кладу обратно, а в целом просто навожу хаос. Квартира — живая иллюстрация того, что творится в моей душе. Сумка, наконец, собрана. Я сажусь возле нее в спальне, соображая воспаленным мозгом, куда пойти ночевать. В этот момент слышу звук открываемой двери. Муж пришел домой.